Глава 29. Сидя на скамейке в маленьком сквере на углу Палм-стрит и Грейс-драйв, мы с Орсоном разглядывали скульптурную композицию. Стальной ятаган, укрепленный на паре кувыркающихся игральных костей из белого мрамора, которые балансируют на земном шаре из полированного голубого мрамора. Этот глобус, в свою очередь, стоит на большой бронзовой штуковине, напоминавшей кучу собачьего дерьма. Это произведение искусства располагалось в центре мягко булькающего фонтана и было установлено около 3 лет назад. Мы с Бобби провели здесь не одну ночь, пытаясь разгадать потаенный смысл данного сооружения. Оно интриговало нас, будоража воображение и бросая вызов нашей сообразительности, но озарение так ни разу и не посетило нас. Поначалу нам казалось, что все предельно ясно. Ятаган означает войну или смерть, игральные кости олицетворяют судьбу, голубой мраморный шар земли — это наша жизнь. Соедините все вместе и получите формулу существования человека. Мы живем или умираем в соответствии с предопределением Рока, а ходом нашей жизни в этом мире управляет бесстрастная цепь случайностей. Бронзовая какашка в фундаменте сооружения является укороченным вариантом все той же формулы «жизнь — дерьмо». За первой попыткой толкования последовали многие другие. К примеру, ятаган мог быть вообще не ятаганом, а полумесяцем. Игральные кости могли оказаться кубиками сахара, а голубая сфера могла олицетворять совсем даже не нашу планету-кормилицу, а шар для игры в боулинг. Предметы, из которых была составлена композиция, могли быть чем угодно. Только один элемент этого сооружения невозможно было истолковать двояко — бронзовую кучу собачьего дерьма в его основании. Если принять версию полумесяца, рафинада и шара для боулинга, смысл этого произведения искусства можно было расшифровать в качестве предупреждения, что даже самые высокие наши устремления — высотой до Луны, могут остаться несбыточными, если мы будем наказывать свое тело и возбуждать свой рассудок потреблением чересчур большого количества сладкого или надрывать свой позвоночник, отчаянно кидая шары в боулинге, когда счет 10-7 в пользу соперника. Бронзовое дерьмо предупреждает нас о том, каковы будут конечные последствия неправильного питания в сочетании с неумеренным увлечением боулингом? Вокруг фонтана со скульптурой шла широкая дорожка, на которой стояли 4 скамейки. В разное время мы рассматривали загадочное сооружение со всех возможных точек. Фонарями в сквере управляет таймер, и с наступлением полуночи они выключаются. Фонтан, к сожалению, тоже. Текущая вода располагает к размышлениям, и нам хотелось бы, чтобы она бежала всю ночь напролет. А вот против выключенных фонарей мы не возражали бы даже в том случае, если бы я не был экспером. Рассеянный свет не только не мешает, но, наоборот, помогает восприятию скульптуры, а густой туман только идет ей на пользу. До того, как на постаменте появилось это сооружение, здесь на протяжении более 100 лет возвышался памятник Джуниперу Серре, испанскому миссионеру, жившему здесь среди калифорнийских индейцев 2,5 века назад. Он создал целую сеть миссий, здания которых являются сегодня памятниками старины и, подобно магниту, притягивают к себе увлеченных историей туристов. Родители Бобби и группа их единомышленников создали комитет и начали борьбу за то, чтобы снести памятник Джунипера Серре на том основании, что фигура религиозного деятеля не должна красоваться в сквере, разбитом и содержащемся на средства общественных фондов. Отделение церкви от государства, Конституция Соединенных Штатов, утверждали они, не оставляет сомнений на этот счет. Глициния Джейн Сноу, урожденная Мильбери, для своих друзей просто Глисси, а для меня Ма, несмотря на то, что являлась ученым и весьма рациональным человеком, возглавила оппозиционный комитет, боровшийся за сохранение памятника Серре. Когда общество, неважно по какой причине, отказывается от своего прошлого, оно лишает себя будущего, говорила мать. Ма проиграла схватку. Предки Бобби выиграли. Мы с Бобби встретились ночью после того, как было принято окончательное решение по этому поводу. И это был один из самых торжественных моментов за все время нашей многолетней дружбы. Нам предстояло решить, обязывает ли каждого из нас семейная честь и святые кровные узы объявить войну между нашими родами и начать нескончаемую жестокую вендетту. Вендетту? Наподобие вражды между Хатфилдами и Маккоями, до тех пор, пока самые дальние родственники наших семей не найдут вечного упокоения в земле с червями, или пока один из нас, либо оба, не будут мертвы. Проглотив достаточное количество пива для того, чтобы наши мозги прочистились, мы пришли к выводу, что невозможно вести непримиримую вражду и при этом выкраивать время для катания на всех прекрасных прозрачных волнах, которые щедрое море посылает к берегу. К тому же нам было жалко тратить на кровавые убийства и опустошение то время, которое мы могли бы использовать, чтобы охмурять сногсшибательных девчонок в бикини из трех тесемочек. Я набрал на своем телефоне номер Бобби и нажал на кнопку «Соединить», а затем подкрутил регулятор громкости, чтобы Орсон мог слышать не только меня, но и моего собеседника. Осознав, что именно я сделал, я понял, что неосознанно принял все самые невероятные предположения по поводу проекта из Форт-Уиверна за истину, даже если при этом делаю вид, что по-прежнему продолжаю сомневаться. Бобби снял трубку почти сразу. «Пошел вон», — приветливо сказал он. «Ты спишь?» «Да». «Я сижу в жизнь дерьмовом сквере». «А мне-то что до того?» «С тех пор, как мы с тобой виделись, у меня произошло много неприятностей». «Это все соус из куриных такос», — сказал Бобби. «Я не могу говорить об этом по телефону». «Вот и чудесно. Я беспокоюсь за тебя. Как мило с твоей стороны. Тебе грозит серьезная опасность, Бобби». «Я почистил зубы, мамочка, честное слово». Орсон удивленно фыркнул. Сам он этого никогда не делал. «Ты окончательно проснулся?» — спросил я Бобби. «Нет». «Готов поспорить, что ты вообще не спал?» В трубке повисла тишина, а затем Бобби проговорил. «Дело в том, что после твоего ухода всю ночь показывают довольно страшное кино». «Планету обезьян?» — предположил я. «На круговом стереоскопическом экране». «Что они делают?» «Обычные обезьяньи штучки. Ничего угрожающего. Они считают, что очень умны. Сейчас одна из них выдрючивается за моим окном. У меня такое чувство, что они хотят довести меня до белого коленя и выманить из дома. — Не выходи, — испуганно сказал я. — Я же не кретин, — обиженно ответил мой друг. — Извини. — Я засранец. — Вот это верно. Между кретином и засранцем огромная разница. Мне об этом известно. Сомневаюсь. Ружье при тебе? Господи, снова. Я же сказал тебе, что я не кретин. Если мы продержимся на этой волне до рассвета, то, думаю, окажемся в безопасности до завтрашнего вечера. Они уже на крыше. И что делают? Не знаю. Бобби умолк и прислушался. Там, по крайней мере, две из них бегают взад и вперед. Наверное, ищут путь в дом. Орсон спрыгнул с лавки и настороженно замер, подняв одно ухо и внимательно вслушиваясь в слова Бобби. Вся его поза выражала неподдельную тревогу. Он уже не пытался изображать из себя обычную собаку. «А они могут каким-нибудь образом проникнуть в дом?» — спросил я. «В ванной и кухне есть воздуховоды, но они недостаточно широки даже для этих сволочей. Как ни странно, хотя в коттедже существовали все мыслимые удобства, в нем не было камина. Наверное, по мнению Корки Коллинза, бывшего Тоширо Тагавы, каменное нутро и жесткие кирпичи камина, в отличие от огромной ванны с теплой водой, не являлись идеальным местом для того, чтобы расслабляться в обществе двух обнаженных девиц с пляжа. Благодаря его однобокой порочной фантазии, обезьяны теперь не имели возможности проникнуть в дом через дымоход. До рассвета мне предстоит сделать еще кое-какую работу в духе Нэнси Дрю. «Ну и как?» «Получается?» — поинтересовался Бобби. «Я просто гений в этом деле. Скоро утро. Я проведу весь день в доме Саши, а вечером мы приедем прямиком к тебе». «Хочешь сказать, что мне снова придется стряпать ужин?» «Мы привезем с собой пиццу. Послушай, я уверен, что нас собираются прикончить, по крайней мере, одного из нас. И единственный способ этого избежать — держаться вместе. Постарайся отоспаться днем. Завтрашняя ночь может оказаться весьма напряженной. Как бы нам штаны не наложить?» «Значит, ты уже научился управляться со всем этим?» «Управляться с этим невозможно. В отличие от Нэнси Дрю, ты не очень-то оптимистичен». Я больше не собирался ему врать. Ни ему, ни Орсону, ни Саше. «Из этой ситуации нет выхода. Это невозможно как-нибудь остановить или повернуть вспять. Чтобы здесь не происходило, нам придется жить с этим до конца своих дней. Но, может быть, нам повезет, и мы сможем найти способ проехаться на этой волне, хотя она, сволочь, действительно здоровенная и страшная». Помолчав, Бобби спросил: «Что стряслось, братишка?» «Разве я тебе только что не сказал?» «Сказал, но не все. Всего по телефону не скажешь». «Я не имею в виду подробности, я имею в виду тебя». Орсон положил голову мне на колени, словно полагая, что, погладив его по голове и почесав между ушами, я немного успокоюсь. Так и случилось. Это всегда срабатывает. Хорошая собака является гораздо лучшим лекарством от стресса и печали, нежели валиум. «Ты делаешь вид, что тебе не страшно, но тебе страшно», — констатировал Бобби. «Боб Фрейд — незаконный внук Зигмунда. Ложитесь на кушетку, пациент. Гладя шерсть Орсона в попытке успокоить свои нервы, я вздохнул и сказал: «В общем, насколько я понял, все сводится к тому, что моя мама уничтожила мир». Звучит впечатляюще, правда? Этими своими научными штучками? Генетика. Помнишь, я говорил тебе об опасности стремления оставить след на Земле? Мне кажется, в данном случае все обстояло гораздо хуже. Я думаю, поначалу она всего лишь пыталась найти способ помочь мне. Ага, устроив конец мира. Того мира, каким мы его знаем, — проговорил я, припомню слова Рузвельта Фроста. Как-то раз мамуля, повязав платок, испекла сынули с ядом пирожок. Мне не удалось удержаться от смеха. «Ну что бы я без тебя делал, братишка? Я лишний раз сделал для тебя стоящую вещь. Какой именно? Научил тебя видеть перспективу». «Да», — согласился я, — «научил меня различать, что имеет значение, а что нет». «Большинство вещей не имеет», — напомнил Бобби. «Даже то, что происходит сейчас?» «Займись любовью с Сашей. Потом как следует отоспись. Завтра вечером нас ожидает охренительный ужин. Мы надерем мартышкам задницы, прокатимся на колоссальной волне. Через неделю ты снова будешь воспринимать свою маму так же, как раньше. Если ты, конечно, этого хочешь». «Может быть», — с сомнением в голосе откликнулся я. «Правильное восприятие жизни — это главное, братишка. Я буду работать над этим. И все же не могу отделаться от одной мысли. Какой? Твоя мама, наверное, здорово разозлилась, когда проиграла сражение за то, чтобы сохранить памятник в сквере». Бобби повесил трубку, а я выключил свой телефон. Действительно ли подобный подход к жизни является единственно правильным? Считать, что большую часть жизни не следует воспринимать всерьез, рассматривать ее как некую космическую шутку, иметь лишь четыре основополагающих жизненных принципа. Во-первых, причинять как можно меньше вреда другим. Во-вторых, всегда быть готовым прийти на помощь своим друзьям. В-третьих, отвечать за себя и ничего не просить у других. В-четвертых, получать от жизни максимум удовольствия. Плевать на мнение всех, за исключением тех, кто тебе близок. Не думать о том, чтобы оставить свой след на земле, игнорировать важнейшие вопросы современности, чтобы не портить себе пищеварение, не оглядываться на прошлое, не беспокоиться по поводу будущего, жить сегодняшним днем, верить в смысл собственного существования и ждать момента, когда понимание его само придет к тебе, вместо того, чтобы в поте лица его отыскивать. Когда жизнь бьет тебя в лицо, можешь упасть на спину, но, падая, не забывай смеяться. Лови волну, приятель. Именно так живет Бобби Хэллоуэй. И при этом является самым счастливым и уравновешенным человеком из тех, кого я знаю. Я пытаюсь жить так же, как он, но у меня это получается не так хорошо. Иногда, когда нужно плыть на спине, я начинаю молотить по воде руками и ногами. Я провожу слишком много времени в ожидании чего-то и трачу слишком мало времени, позволяя жизни удивлять меня. Возможно, я недостаточно стараюсь жить так, как Бобби, а, может быть, стараюсь слишком сильно. Орсон подошел к фонтану и шумом стал лакать чистую воду, явно наслаждаясь ее прохладой и вкусом. Я вспомнил июльскую ночь, когда, сидя на заднем дворе, Он смотрел на звезды, терзаемые черной тоской. Я не мог определить, насколько Орсон умнее обычных собак. Поскольку его ум был каким-то образом стимулирован научными изысканиями Форд Уиверни, он обладал гораздо большей сообразительностью, нежели определено природой для собак. Возможно, в ту ночь Орсон впервые осознал заложенный в нем потенциал и одновременно чудовищные ограничения, наложенные на него собачьей сущностью. И после этого погрузился в трясину отчаяния, которое едва не засосало его окончательно. Обладать интеллектом и не иметь гортани, приспособленной для осмысленной речи. Обладать интеллектом и не иметь рук, с помощью которых можно было бы писать и работать. Обладать интеллектом и быть заточенным в таком физическом обличии, которое никогда не позволит проявить этот интеллект. Это можно сравнить разве что с тем, чтобы родиться глухим, немым и лишенным конечности. Сейчас я смотрел на Орсона другим взглядом, удивляясь его мужеству и испытывая к нему такую нежность, какую не испытывал никогда и никому на земле. Он повернулся от фонтана, облизываясь и широко улыбаясь от удовольствия. Увидев, что я смотрю на него, он завилял хвостом. Он был рад моему вниманию, а может, ему было просто приятно находиться рядом со мной этой необычной ночью. Несмотря на все ограничения, наложенные на него природой, несмотря на то, что его было за что пожалеть, у моего пса получалось быть Бобби Хэллоуэмом гораздо лучше, нежели у меня. Можно ли назвать мудрой жизненную позицию Бобби или Орсона? Возможно, что когда-нибудь я повзрослею достаточно для того, чтобы воспользоваться их жизненной философией. Поднявшись со скамейки, я указал Орсону на скульптуру и сказал: «Это не ятаган и не полумесяц. Это ухмылка невидимого чеширского кота из Алисы в Зазеркалье». Орсон посмотрел на монументальный шедевр. «А это не игральные кости и не кусочки сахара», — продолжал я. «Это таблетки для того, чтобы вырасти или уменьшиться, которые проглотила в сказке Алиса». Орсон сосредоточенно обдумывал услышанное. Он видел мультипликационную диснеевскую версию классической сказки по видео. «А сфера — это не символ планеты и не синий шар для боулинга. Это большой голубой глаз. Соедини все это вместе, и что получится?» Орсон взглянул на меня, желая, чтобы его просветили на этот счет. Чеширская ухмылка. Это насмешка скульптора над теми доверчивыми дурачками, которые отвалили ему столь щедрый гонорар. Таблетки означают наркотики, под действием которых он создавал это бредовое произведение. Голубой глаз принадлежит самому художнику, а второго не видно, потому что он подмигивает. Бронзовая куча в основании скульптуры, разумеется, собачье дерьмо, и оно язвительно воплощает символическую оценку всего этого сооружения, поскольку собаки, как известно, являются наиболее восприимчивыми критиками в области искусства. Если истолковать энтузиазм, с которым Орсон принялся махать хвостом, как знак согласия, моя интерпретация ему чрезвычайно понравилась. Он обежал рысцой вокруг скульптуры, желая оглядеть ее со всех сторон. Возможно, мое предназначение состояло вовсе не в том, чтобы писать о своей жизни, отыскивая в ней какой-то универсальный смысл, который помог бы другим осознать смысл их существования, как эгоманиакально внушала мне временами моя гордыня. Вместо того, чтобы изо всех сил пытаться оставить след на земле, мне, наверное, следует усвоить, что единственная цель, с которой я был рожден, — это развлекать Орсона, быть ему даже не хозяином, а любящим братом, стараться, чтобы его тяжелая и странная жизнь стала как можно легче, радостнее и богаче. Такое жизненное предназначение заслуживает не меньшего уважения, нежели любое другое. Виляние Орсонова хвоста понравилось мне не меньше, чем ему мой искусствоведческий анализ скульптуры. Я взглянул на циферблат. До рассвета оставалось чуть меньше 2 часов. До того момента, когда поднимающееся солнце заставит меня забиться в темную щель, мне предстояло посетить еще 2 места. Первым из них был форт Уиверн. От сквера на пересечении Грейс-Драйв и Палм-Стрит, находящегося в юго-западной части Мунлайт-Бэй, до форт Уиверна можно добраться на велосипеде меньше, чем за 10 минут, причем без всякой спешки, так, чтобы моему четвероногому братцу не приходилось нестись, сломя голову. Дело в том, что мне известен короткий путь через дренажную трубу под шоссе номер 1. Эта труба переходит в открытый бетонный канал шириной около 3 метров, который доходит до металлической сетки, отгораживающей военную базу по периметру, а затем тянется вглубь ее территории. Верхний край ограды увит колючей проволокой. Через определенные интервалы вдоль ограды и по всей территории базы установлены большие черно-красные щиты, предупреждающие, что незаконное проникновение сюда карается в соответствии с федеральными законами и может повлечь за собой штраф не менее 10 000 долларов и тюремное заключение на срок не меньше 1 года. Я всегда игнорировал эти грозные предупреждения. Учитывая мою неполноценность, ни один судья не посадит меня в тюрьму за столь незначительный проступок. А если уж дело дойдет до штрафа в 10 000 баксов, это я как-нибудь смогу себе позволить. В одной из ночей 1,5 года назад, вскоре после того, как, согласно официальным заявлениям, форт Уиверн был закрыт, я с помощью кровельных ножниц проделал отверстие в сетке ограды, как раз там, где она пересекает водоотводный канал. Искушение исследовать это огромное и неведомое мне пространство было слишком велико, чтобы я мог ему противиться. Если это кажется вам странным, попытайтесь поставить себя на мое место. Я в ту пору уже давно перестал быть мальчиком, грезящим о приключениях, и мне исполнилось 26 лет. Вы в этом возрасте, если пожелаете, можете сесть в самолет и полететь в Лондон, поплыть, коли вздумается, на корабле в порте Валларта, или прокатиться на Восточном экспрессе из Парижа в Стамбул. У вас, скорее всего, имеется водительское удостоверение и машина. Вы не обречены на то, чтобы всю свою жизнь проторчать в крохотном городке с населением в 12 000 жителей, из ночи в ночь объезжая его на велосипеде, изучив каждый уголок не хуже собственной спальни. Поэтому вам вряд ли понять неуемную тягу к новым местам, которую испытывал я. Так что сделайте скидку на это. Форт Уиверн, названный в честь прославленного героя Первой мировой войны генерала Гаррисона Блэра Уиверна, был создан в 1939 году как учебная и вспомогательная военная база. Занимая территорию чуть ли не 70 000 гектаров, Форт Уиверн является далеко не самой большой, хотя и не самой маленькой по площади военной базой в штате Калифорния. Во время Второй мировой войны здесь находилось танковое училище, где готовили боевой и обслуживающий состав для всего, что передвигается на гусеницах, а выпускники училища сразу же отправлялись на различные театры военных действий в Европе и Азии. На территории Форт-Уэйверна располагались и другие учебные центры, в стенах которых готовили первоклассных подрывников и саперов, диверсантов, артиллеристов, полевых врачей, офицеров военной полиции, шифровальщиков. Здесь же проходили подготовку десятки тысяч простых пехотинцев. На огромной территории военной базы имелся артиллерийский полигон, взлетное поле, разветвленная сеть глубоких подземных бункеров, в которых хранились боеприпасы. Здесь было гораздо больше строений, чем во всем Мунлайт-Бэй. В разгар холодной войны персонал Форт-Уэйверна только по официальным данным составлял 36 400 человек, одних только военных. Помимо них на базе постоянно жили около 13 тысяч детей офицеров и свыше 4 тысяч гражданских лиц, имевших отношение к обслуживанию базы. На содержание базы Министерство обороны ежегодно выделяло более 700 миллионов долларов, 150 из которых шли на оплату труда контрактников. Форт-Уэйверн прекратил свое существование согласно решению комиссии по закрытию военных баз и передислокации. Звон денег, высыпавшихся в связи с этим из окружной казны, был таким громким, что лишил сна местных торговцев, предвидевших потерю прибыли, и их детей, плакавших от страха остаться без приличного образования. Радиостанция KBA потеряла треть своей аудитории, почти половину тех, кто слушал передачи по ночам, и в результате была вынуждена значительно сократить штат служащих. Именно поэтому Саше пришлось совместить работу генерального менеджера и ночного ведущего. А Доги Сасман за ту же зарплату работал еженедельно 8 часов сверхурочно и при этом никогда не вздымал в протестующем жесте свои татуированные лапы. Все годы существования Форт-Уэйверна на его территории постоянно велось широкомасштабное строительство. Оно производилось под покровом глубокой тайны, специально отработанными компаниями, специализирующимися на выполнении военных подрядов, а их сотрудники были вынуждены давать подписку о неразглашении секретов под страхом провести остаток жизни за решеткой в случае ее нарушения. Ходили слухи, что в связи со своей гордой историей Центра военного обучения и подготовки Форт-Уэйверн был избран в качестве главного оплота разработки химического оружия и превращен в глубоко засекреченный, способный к автономному существованию и биологически надежный подземный комплекс. Принимая во внимание события последних 12 часов, я был более чем уверен, что во всех этих слухах кроется изрядная часть правды, хотя и не имел пока ни единого доказательства, говорившего в пользу того, что подобная цитадель на самом деле существует. Заброшенная военная база является собой зрелище, которое в одно и то же время поражает, нагоняет страх и заставляет ощутить масштабы человеческого безумия, почище всего того, что можно увидеть в лаборатории по разработке криобиологического оружия. Я отношусь к Форт-Уэйверну такому, каким он является сейчас, как к огромному и мрачному лунопарку, разделенному, подобно Диснейленду, на различные зоны, но с той разницей, что сюда допускается лишь один посетитель со своей верной собакой. Больше всего мне нравится здесь город мертвых. Городом мертвых эту часть заброшенной базы назвал я. Вероятно, в те дни, когда Уверн процветал, она называлась как-нибудь иначе. Здесь стоит свыше 3000 коттеджей. Некоторые из них были рассчитаны на холостых и незамужних одиночек, в других жили семейные пары с детьми, решившие обосноваться не в городе, а на территории самой базы. Архитектурно эти невзрачные сооружения ничем не отличаются друг от друга, и каждый из них является точной копией соседнего. Они предоставляли минимум удобств, живших в нем, преимущественно молодым семьям. В военные годы обитатели этих бунгало сменяли друг друга почти каждый год. Несмотря на свою похожесть, эти домики весьма симпатичны, и когда ходишь по их пустым комнатам, начинаешь ощущать когда-то бурлившую здесь жизнь с любовью, смехом, веселыми вечеринками. Улицы города мертвых, проложенные с военной аккуратностью, делят его на идеально ровные прямоугольники. Сейчас по ним путешествуют лишь клубы пыли, да сухие шары перекати-поля дожидаются дуновения ветра, чтобы продолжить свой бессмысленный путь в никуда. После того, как заканчивается сезон дождей, трава здесь почти сразу становится бурой и остается такой в течение всего года. Кустарник засох, деревья вдоль улиц почти все погибли, а их голые черные ветви кажутся тощими руками, в отчаянии цепляющимися за такое же черное небо. Дома, обжитые неисчислимыми полчищами мышей, под стрехами свили гнезда птицы, и пороги бунгало покрыты здесь толстым слоем сухого птичьего помета. Было бы логичным предположить, что власти решат либо и дальше поддерживать все эти постройки, на тот случай, если они вдруг понадобятся, либо снесут их подчистую, но ни на то, ни на другое попросту нет средств. Вот и царят здесь запустение и упадок. Постепенно разрушаясь, бывшая военная цитадель все больше напоминает город-призрак, заброшенный старателями после золотой лихорадки. Когда слоняешься по городу мертвых, возникает ощущение, что все в этом мире умерло от какой-то неведомой чумы, и ты остался совсем один на всей планете. А иногда кажется, что ты сошел с ума, и теперь существуешь в некой ирреальной и мрачной солипсической фантазии, невидимой для окружающих. Может почудиться и другое, будто ты умер, оказался в аду и обречен на вечное одиночество, а шныряющая между домами парочка линялых койотов с их длинными клыками и злобными глазами вполне может сойти за демонов. Впрочем, если ваш отец преподавал поэзию, а сами вы являетесь обладателем 100-метровой циркомозговой арены, вы можете представить местечко, подобное этому, чем угодно. Оказавшись в городе мертвых этой мартовской ночью, я проехал несколько улиц, но ни на одной из них не задержался. Туман еще не забрался так далеко вглубь суши, и воздух здесь был гораздо более теплым и сухим, нежели в липкой пелене, затянувшей побережье. Хотя луна уже зашла, на небе ярко светили звезды, и ночь идеально подходила для экскурсии по городу мертвых. Впрочем, даже для того, чтобы обследовать хотя бы одну эту часть форт Уверна, потребовалось бы не меньше недели. За мной наверняка наблюдали, но меня это нисколько не волновало. За последние несколько часов я привык к тому, что на меня постоянно устремлены глаза невидимых соглядатаев, и уже перестал нервничать по этому поводу. За чертой города мертвых начинаются бесконечные ряды бараков и других построек, некогда опрятные, лавка-парикмахерская, химчистка, цветочный магазин, кондитерское, отделение банка. Теперь их вывески покосились и покрыты пылью. А вот и дневной детский сад. Дети военных, находившиеся в подростковом возрасте, посещали школу в Монлайт-Бэй. Здесь же были детский сад и начальная школа. На затянутых паутиной полках библиотеки не осталось книг, кроме одной, забытой кем-то, «Над пропастью во ржи». Тут же стоматологическая и обычная поликлиники, кинотеатр, на пустом экране которого красуется выведенное краской загадочное слово «Кто?». Зал для игры в боулинг, зал для занятий шеппингом и легкой атлетикой, бассейн, давно высохший, с обломками бетона, валяющимися на потрескавшемся дне. В конюшнях давно нет лошадей, и лишь с каждым дуновением ветра оживает скрипами и стуком хор незапертых дверей в стойлах. Поле для игры в софтбол густо заросло сорняками, а посередине его вот уже целый год лежат разложившиеся останки мертвой пумы, успевшие за это время превратиться в скелет. Однако меня не интересовало ни одно из этих мест. Проехав мимо них, я направился к сооружению, напоминавшему ангар и стоявшему над комплексом подземных помещений, в которых прошлой осенью, во время последнего посещения Форт-Оверна, я нашел бейсболку с надписью «Загадочный поезд». На багажнике моего велосипеда всегда укреплен полицейский фонарик со шторкой, регулирующий луч света. Остановившись у ангара и прислонив велосипед к стене, я освободил фонарик от резинки и взял его в руку. У Орсона Форт Уиверн вызывает одновременно и страх, и любопытство. Но, тем не менее, во время всех моих ночных экспедиций сюда он неизменно оставался рядом со мной, не жалуясь и не скуля. Сегодня он был напуган даже больше обычного, но на сей раз без колебаний следовал за мной. Небольшая в человеческий рост дверь, врезанная в огромные ворота ангара, была не заперта. Включив фонарик, я вошел внутрь. Орсон следовал за мной по пятам. Ангар не примыкает к взлетному полю, поэтому едва ли здесь когда-то хранились или ремонтировались самолеты. Под потолком были проложены извилистые рельсы, по которым вдоль всего помещения некогда двигался подвесной подъемный кран, отсутствующий ныне. Судя по тому, насколько массивные были стальные опоры, поддерживавшие эту конструкцию, кран предназначался для того, чтобы поднимать чудовищно тяжелые грузы. Бетонный пол выложен толстенными стальными плитами, в которых виднеются пустующие ныне углубления. Видимо, в свое время здесь крепились какие-то мощные механизмы, о предназначении которых теперь оставалось только догадываться. Луч фонаря выхватывал из темноты секции рельсов для подъемного крана, которые образовывали на фоне стен и гофрированной жестяной крыши ангара правильные геометрические узоры, напоминавшие иероглифы какого-то неведомого языка. Половина подслеповатых окошек, тянувшихся высоко над кровлей, была разбита. Меня снова охватило тревожное чувство, что я нахожусь не в заводском цеху или ремонтной мастерской, а в заброшенной церкви. От пятен смазки и разлитых по полу химикалий исходил странный запах, напоминающий церковные благовония. Постоянно царивший здесь холод проникал в кости и заставлял думать, что ты находишься в некогда священном, но давно оскверненном месте. В тамбуре, расположенном в одном из углов ангара, находился лестничный пролет и шахта лифта, в которой уже не было ни кабины, ни подъемных механизмов. Точно я сказать не мог, но, судя по валявшимся здесь обломкам, в этот тамбур некогда попадали через другой проход, а затем те, кто демонтировал оборудование, просто проломили стену. Кроме того, я подозревал, что существование лестницы и лифта хранилось в тайне от тех, кто работал в ангаре. Сейчас у входа на лестницу остались лишь крепкий стальной каркас и высокий порог, но самой двери давно не было. Распугивая лучом фонарика пауков и мокриц, я в сопровождении Орсона двинулся вниз по ступеням. На толстом слое, покрывавшей их пыли, виднелись следы, но они принадлежали нам самим и оставались здесь с нашего последнего посещения Форт Уверна. Лестница вела на три подземных этажа, причем каждый из них был значительно больше, чем расположенный наверху ангар. Это была настоящая паутина коридоров и лишенных окон помещений. Сейчас тут было пусто и голо. Покидая эти катакомбы, их обитатели забрали абсолютно все, что могло бы пролить хоть какой-то свет на первоначальные предназначения этих помещений. Не осталось ни единого предмета, который мог бы подсказать или послужить хотя бы малейшим намеком на то, чем здесь занимались раньше. Теперь тут не осталось ничего, кроме голого бетона. Из стен были с корнем вырваны даже водопроводные трубы и вентиляционная система. Я подозреваю, что это безжалостное опустошение было вызвано не только желанием хозяев военной базы оставить в тайне ее предназначение. Интуиция подсказывает мне, что, изничтожая все до последнего, следы своей деятельности, они были движимы не только служебным рвением, но еще и стыдом. И все же я не верю в то, что над химическим или биологическим оружием работали именно здесь. Учитывая то, какие требования безопасности предъявляются к подобным помещениям, они должны находиться в самом дальнем углу Форт Уиверна, быть тщательно скрыты, упрятаны гораздо глубже под землю и значительно превосходить по размеру те три этажа, мимо которых я проходил сейчас. И главное, те помещения, видимо, по-прежнему функционируют. Но, тем не менее, я уверен, что здесь, в подземном пространстве, под железным ангаром, велась крайне опасная и весьма необычная деятельность. Большинство комнат, в которых не осталось ничего, кроме бетонных стен, казались диковинными, в то время наполняя душу тревогой. Одно из самых странных помещений, окруженное лабиринтом коридоров и комнат меньшего размера, располагалось в центре нижнего этажа, куда еще не успела добраться пыль с поверхности. Это был огромный зал в форме яйца, метров 40 в длину и 20 в ширину, сужавшийся к краям. Пол, стены и потолок этого помещения были покатыми, поэтому, когда я стоял здесь, мне казалось, что я на самом деле нахожусь в пустой скорлупе гигантского яйца. Попасть сюда можно было через небольшое, размером примерно в половину человеческого роста, и круглое отверстие в стене. Судя по всему, в свое время оно закрывалось не дверью, а герметичным люком. Приподнятый закругленный вход в помещение представлял собой своеобразный тоннель. Это обусловливалось толщиной стен яйцевидного зала, почти 2 метра прочнейшего армированного бетона, по которому сейчас скользил луч моего фонаря. Все округлые поверхности внутри огромного яйца и полы, покатые стены и овальный потолок покрыты слоем необычного вещества, молочно-золотистого полупрозрачного стекла толщиной в 5 или 7 сантиметров. И все же это не стекло, поскольку оно обладает чрезвычайной прочностью, и если по нему постучать, отзывается глухим гулом трубчатых колокольчиков. Кроме того, на нем нет ни единого шва. Этот необычный материал тщательно отполирован и гладок, как влажный фарфор, но совсем не скользкий. Свет фонарика проникает внутрь его, заставляя его мерцать и переливаться золотыми спиралями, рождает нежное свечение на поверхности этого покрытия. Мы двигались по направлению к центру зала. Резиновые подошвы моих кроссовок тихонько попискивали, а когти Орсона цокали по гладкому полу, как маленькие поросячьи копытца. Сегодня, в ночь смерти моего отца, в эту ночь ночей, мне захотелось вернуться на это место, где прошлой осенью я нашел кепку со словами «Загадочный поезд». Она лежала на полу в самом центре огромного яйца, единственный предмет, оставшийся во всех помещениях, расположенных на 3 подземных этажах под металлическим ангаром. Тогда я подумал, что кепку забыл кто-то из рабочих или инспекторов, наблюдавших за тем, как производится демонтаж оборудования, и ушедших последними. Теперь я знал, что все это обстояло иначе. В ту октябрьскую ночь какие-то неизвестные, зная, что я решил обследовать эти помещения, тайком шли за мной по пятам, переходя с этажа на этаж, а затем проскользнули вперед и оставили бейсболку там, где я наверняка должен был на нее наткнуться. Если все происходило именно так, то этот поступок следует расценивать не как попытку запугать меня, а как своеобразный приветственный жест, некую демонстрацию доброй воли. Шестое чувство подсказывало мне, что слова «загадочный поезд» были каким-то образом связаны с работой моей матери. Через 21 месяц после ее смерти кто-то подбросил мне эту кепку, поскольку она являлась связующей ниточкой с моей мамой. Кто бы ни сделал мне этот подарок, он наверняка испытывал по отношению к ней глубочайшее восхищение и уважал меня хотя бы за то, что я ее сын. Мне хотелось верить, что в неподдающемся разгадке заговоре, с которым я столкнулся, были и те, кто не воспринимал мою мать как злодейку и испытывал дружеские чувства по отношению ко мне. Пусть даже они не почитали меня, как говорил Рузвельт Фрост. Мне хотелось верить, что я имею дело не только с негодяями, но и с хорошими людьми. Теперь, узнав о том, какую роль сыграла моя мать в уничтожении прежнего мира, я предпочел бы получать информацию у тех, кто верил в то, что она руководствовалась лучшими побуждениями. Мне не хотелось узнавать правду от тех, кто, глядя на меня, видел мою мать и выплевывал, словно проклятие, «ты». «Есть здесь кто-нибудь?» — громко спросил я. Мой вопрос отразился от противоположных стен гигантской скорлупы и вернулся ко мне двумя отдельными эхами, по одному с каждой стороны. Орсон, в свою очередь, тоже вопросительно фыркнул, и этот звук пролетел над гладким полом, как шепот ветра по воде. Ответа не дождался ни он, ни я. «Я пришел не для того, чтобы мстить», — сказал я. «Мне это не нужно». «Ничего. И я не собираюсь предпринимать попытки связаться с властями за пределами города. Исправить уже ничего нельзя. И я принимаю это». Когда эхо моего голоса умолкло, тишина в овальном зале сгустилась и стала плотной, как вода. Прежде чем снова нарушить ее, я несколько секунд молчал. «Я не хочу, чтобы Moonlight Bay, а вместе с ним я и мои друзья были стерты с лица земли за «здорово живешь». Единственное, чего я хочу, — это понять». Никто не пожелал удовлетворить мое любопытство. Что ж, отправляясь сюда, я заранее знал, что на слишком много рассчитывать не приходится. Я не был разочарован. Я вообще редко позволяю себе испытывать чувство разочарования по поводу чего-либо. Жизнь научила меня терпеливости. Далеко наверху, над этими рукотворными пещерами, быстро приближался рассвет. Я не мог больше тратить время на форт Уверн. Прежде чем укрыться от поднимающегося смертоносного солнца в доме Саши, мне предстояло заглянуть еще по одному адресу. Мы с Орсоном пошли обратно по молочному полу. Там, куда попадал свет фонарика, зажигались золотые спирали и вращались под нашими ногами, как новые галактики. За овальным входом в зал в стену уходил узкий коридор, в свое время служивший, очевидно, воздуховодом. Проходя мимо, я заглянул в него и обнаружил там портфель отца, тот самый, который поставил на пол больничного гаража перед тем, как спрятаться под катафалк, и который уже не нашел, выбравшись из покойницкой. Когда я проходил здесь 5 минут назад, его тут, разумеется, не было. Я обошел портфель и посветил фонариком в темное пространство позади него. Никого. Орсон дисциплинированно сидел возле портфеля, и я вернулся назад. Портфель оказался, на удивление, легким, и я подумал, что он пуст. Но когда я его встряхнул, то почувствовал, что внутри что-то есть. Когда я расстегивал замки портфеля, мое сердце отчаянно билось. Я опасался, что обнаружу там еще одну пару вырванных глаз. Чтобы хоть немного успокоиться, я мысленно представил любимое лицо Саши, но от этого мое сердце забилось еще сильнее. Я открыл портфель, и мне показалось, что кроме воздуха в нем ничего нет. Отцовская одежда, книжки, туалетные принадлежности и все остальные вещи исчезли. А потом я заметил спрятавшуюся в углу фотографию, ту самую фотографию моей мамы, которую я пообещал кремировать вместе с телом отца. Я держал снимок в свете фонарика. Мама была удивительно хороша, в ее прекрасных глазах светился глубокий ум. В ее чертах я увидел сходство со мной. Неудивительно, но в свое время Саша с благосклонностью взглянула на меня. Мама улыбалась, и ее улыбка тоже была похожа на мою. Орсону тоже хотелось взглянуть на карточку, и я повернул ее так, чтобы он смог посмотреть на нее. В течение нескольких секунд его взгляд блуждал по фотографии, а затем пес тихонько заскулил и отвернулся от снимка. На его морде была написана неподдельная грусть. Мы с Орсоном на самом деле братья. Я — плод сердца и чрева Глицинии. Орсон — плод ее ума. В наших жилах не течет одинаковая кровь, но нас роднят гораздо более важные вещи. Орсон снова заскулил, а я сказал ему твердым голосом: «Все. Ее больше нет. Умерла и исчезла. Надо быть жестоким. Надо жить будущим». Бросив последний взгляд на фотографию, я сунул ее в карман рубашки. Никакой печали, никакого отчаяния, никакого самосожаления. Так или иначе, моя мать умерла не окончательно. Она живет во мне, в Орсоне, и, возможно, в других, таких как Орсон. Независимо от того, в каких преступлениях против человечества ее обвиняли остальные, она продолжает жить в нас, в человеке-слоне и его собаке-уродце. И пусть это не скромно, но я уверен, что мир только улучшился от того, что в нем живем мы с Орсоном. Мы с ним далеко не самые плохие ребята. Покидая темный коридор, я сказал спасибо тем, кто оставил для меня фотографию. Уж не знаю, слышали ли они меня и действительно ли испытывали по отношению ко мне добрые чувства. Оказавшись наверху и выйдя из ангара, я нашел свой велосипед там же, где оставил его. Звезды тоже были на прежнем месте. Я поехал назад, через город мертвых, по направлению к Мунлайт-Бэй, где меня ждали туман и кое-что еще. Часть пятая. Перед рассветом. Глава тридцатая. Наверное, когда-то континент незаметно для всех наклонился. Этот дом, скрытый дранкой, кровлей и высоким белым крылечком, стоявший раньше где-нибудь в Нантакете, соскользнул и, проехав 3000 миль, навсегда застрял здесь, в калифорнийских холмах. Предназначенный по виду совершенно для другой местности, он угнездился в тени пиний и обратился фасадом на участок в один акр. От дома исходили очарование, уют и тепло обитавшей здесь дружной семьи. Сейчас дом был погружен во тьму, но вскоре в нескольких окнах загорится свет. Розалина Рамирес станет с первыми петухами и тут же примется готовить обильный завтрак для своего сына Мануэля, который должен вернуться после ночной, второй к ряду, смены. Если, конечно, его не задержит на службе шквал бумажной работы в связи с убийством шефа полиции Стивенсона. Будучи гораздо более искусным кулинаром, нежели его мать, Мануэль, конечно, предпочел бы приготовить себе завтрак собственными руками, но он все равно съест ее стряпню до последней крошки, да еще обязательно похвалит. А пока Розалина спит в большой спальне, принадлежавшей когда-то ее сыну. Он ни разу не пользовался ею с тех пор, как 16 лет назад здесь умерла его жена Кармелита, подарив жизнь их сыну Тоби. В дальнем конце просторного заднего двора стоит сарай с двускатной крышей, крытой так же, как кровля дома, дранкой. Окошки его закрыты белыми ставнями. Поскольку участок расположен в самой южной оконечности города и примыкает к привольным холмам, Здесь раздолье для любителей верховой езды. Относившийся к ним прежний хозяин дома держал в этом сарае лошадей. Теперь же в нем расположена студия, в которой Тоби выдувает из стекла свою жизнь. Сквозь густой туман я увидел, что окна в сарае освещены. Ничего удивительного. Тоби часто встает задолго до рассвета и приходит в свою студию, чтобы поработать. Прислонив велосипед к стене сарая, я подошел к одному из окон. Орсон рядом со мной поднялся на задние лапы, поставил передние на окно и тоже заглянул вовнутрь. Когда у меня появляется желание посмотреть, как творит Тоби, я никогда не захожу внутрь, поскольку флуоресцентные лампы, горящие под потолком, слишком яркие для моих глаз. Кроме того, боросиликатное стекло, из которого выдуваются различные изделия, обрабатывается при температуре свыше 2000 градусов по Фаренгейту и светится так ослепительно, что может причинить вред даже глазам нормального человека, не то что моим. Когда Тоби заканчивает работу, он выключает горелку, и тогда мы можем немного поговорить. Сейчас Тоби сидел на высокой табуретке за своим рабочим столом напротив многоструйной фишеровской горелки. Глаза его были закрыты специальными очками с черными стеклами. Он только что закончил выдувать вазу в форме груши с изящным тонким горлышком. Она была такой горячей, что светилась красно-золотым светом. Теперь Тоби остужал ее. Если изделие вынуть из огня и оставить без присмотра, оно станет остывать чересчур быстро и лопнет. Для того, чтобы этого не случилось, его необходимо остужать постепенно и в несколько приемов. В горелку на рабочем столе и стоявшего поодаль баллона под большим давлением поступала смесь природного газа и чистого кислорода. Начиная остужать изделие, Тоби первым делом выключал кислород, отчего температура пламени становилась гораздо ниже, давая тем самым время для того, чтобы укрепились молекулярные связи стекла. Ремесло стеклодува чревато многими опасностями, поэтому кое-кто в Мулайбей осуждал Мануэля и считал безответственным то, что он позволяет своему сыну, пораженному болезнью Дауна, заниматься этим сложным, требующим большого мастерства и осторожности делом. Каркая, словно вороны, они предрекали мальчику непоправимые увечья и, возможно, затаив дыхание, ждали, когда это случится. Поначалу Мануэль был настроен категорически против мечты Тоби стать стеклодувом. В течение 15 лет сарай служил студией для Сальвадора, старшего брата Кармелиты, первоклассного стеклодува, настоящего мастера. Будучи ребенком, Тоби провел тысячи часов, сидя рядом с дядей Сальвадором и наблюдая за тем, как тот работает. Иногда ему даже позволялось надеть кевларовые рукавицы и переставить только что изготовленную вазу в очаг для охлаждения. Со стороны могло бы показаться, что в эти часы, сидя рядом с дядей, Тоби находился в прострации, с пустым взглядом и бессмысленной улыбкой. И все же это было не так. Мальчик смотрел и учился. Компенсируя недоделанное, природа часто награждает ущербных людей сверхчеловеческим терпением. Просиживая день за днем, год за годом в студии своего дяди, Тоби медленно учился. 2 года назад Сальвадор умер, и Тоби, которому тогда исполнилось только 14, спросил у отца, может ли он продолжить дело дяди. Мануэль не отнесся к этой просьбе всерьез и постарался мягко объяснить сыну, что его мечты нереальны. А как-то утром, незадолго до рассвета, он обнаружил Тоби в студии, а по огнеупорной керамической поверхности рабочего стола плыл целый выводок лебедей из простого коричневого стекла. Позади лебедей стояла только что сделанная и уже остывшая ваза. Благодаря специальным примесям и добавкам стекло напоминало загадочное полночное небо, в котором клубится синеватый туман, и посверкивали серебристые точки звезд. Мануэль с первого взгляда увидел, что эта ваза ни в чем не уступала лучшим изделиям Сальвадора. А Тоби в этот момент остужал вторую вазу, не менее прекрасную, чем первая. Мальчик перенял у дяди все навыки опытного стеклодува и, несмотря на задержку в развитии, определенно знал, как нужно работать, чтобы не причинить себе увечий. И тут тоже проявилось волшебство генетики, поскольку он обладал удивительным талантом, которому нельзя было научиться. Он был не просто мастером, а художником, и даже не художником, а одаренным, слабоумным, которого вдохновение художника и умение мастера посещали так же просто, как волны накатываются на берег. Произведения Тоби продавались в магазинах подарков не только Монлабей, но также Камбрии и других прибрежных городков к северу вплоть до самого Кермела. Через несколько лет он вполне сможет содержать себя без посторонней помощи. Иногда природа бросает кость тем, кого обделила. В этом убеждает и мое собственное умение складывать слова во фразы, а фразы — в абзацы. Сейчас Тоби сидел в своей студии и аккуратно поворачивал вазу в гудящем пламени горелки, следя за тем, чтобы огонь равномерно лизал ее округлые бока. С толстой шеей, покатыми плечами, непропорционально короткими руками и ногами, он вполне мог бы сойти за сказочного гнома, сидящего у сторожевого костра глубоко под землей. Его лоб узок и тяжел, уши посажены чересчур низко, голова кажется слишком маленькой для такого тела. Смазанные черты и тяжелые складки полуприкрытых век придают его лицу вечно сонное выражение. Сейчас Тоби сидел на высоком стуле, поворачивал вазу в пламени горелки и регулировал количество подаваемого газа, руководствуясь какой-то непостижимой интуицией. На лице его играли отсветы пламени, глаза были закрыты черными стеклами очков, и он ничуть не казался слабоумным и не производил впечатления человека, которого угнетает его физическое и умственное состояние. Наоборот, погруженный в свое творчество, в процесс созидания, он казался возбужденным. Орсон угрожающе зарычал. Он спрыгнул передними ногами на землю, отвернулся в сторону от сарая и настороженно напрягся. Я тоже повернулся и увидел темную фигуру, приближающуюся к нам через задний двор. Несмотря на ночь и туман, я сразу узнал этого человека по тому, с какой грацией и легкостью он шел. Это был Мануэль Рамирес, папа Тоби, второй человек в полицейском управлении Монлабей, ставший теперь временно первым вследствие гибели своего босса. Я сунул обе руки в карманы куртки и сжал правой ладонью рукоятку Глока. Мы с Мануэлем были друзьями. Мне было бы неудобно наставлять на него пистолет, и уж точно я не сумел бы в него выстрелить. Разве что он уже не был прежним Мануэлем. Разве что, подобно Льюису Стивенсону, он превратился в нечто иное. Он остановился метрах в трех от нас с Орсоном. Из окна шел оранжевый свет от пламени горелки, и благодаря этому скупому освещению я увидел, что Мануэль одет в форму хаки. На его правом бедре была кобура со служебным пистолетом. Он стоял, засунув большие пальцы за пояс, но можно было не сомневаться, в случае чего он успеет выхватить пистолет раньше, чем я достану свой. «Закончил смену?» — спросил я, хотя и знал, что это не так. Вместо ответа он проговорил: «Надеюсь, в этот час ты не ожидаешь тамале, пива и фильмов с Джеки Чаном?» «Нет, просто подумал, что Тоби, наверное, уже работает, и заехал поболтать с ним». На лице Мануэля читалась усталость, и выглядел он сейчас гораздо старше своих 40. Но улыбка его даже в этом сверхъестественном освещении была по-прежнему дружелюбной и ободряющей. Я внимательно вглядывался в его глаза, но единственными огоньками, плясавшими в знак, были отсветы от окна сарая. Впрочем, за ними вполне мог прятаться дьявольский огонь, подобный тому, который я видел в глазах Льюиса Стивенсона. К Орсону вернулась уверенность. Узнав Мануэля, он немного расслабился, но все равно оставался на стороже. Я не чувствовал в Мануэле той нездоровой энергии, которой во время нашей последней встречи бурлил Стивенсон. Наоборот, его голос звучал мягко и даже мелодично. «Ты так и не появился в управлении после своего звонка», — сказал он. Прикинув все «за» и «против», я решил говорить правду. «Нет, появился», — ответил я. «Значит, когда ты мне позвонил, ты находился уже рядом с нами?» — догадался он. «Прямо за углом. Что это за лысый парень с серьгой в ухе?» Немного подумав, Мануэль решил ответить искренностью на искренность. «Его зовут Карл Скорсо». «Но кто он такой?» «Мешок с дерьмом. Кому ты собираешься все это рассказать?» «Никому». Мануэль промолчал, было видно, что он не поверил мне. Начиная свои поиски, я действительно воспринимал их как крестовый поход, признавал я. Но я умею вовремя поднять руки. «Да, видимо, я действительно говорю с новым Крисом Сноу. Даже если бы я смог связаться с властями или журналистами за пределами Монлайбей, я все равно не сумел бы ни в чем их убедить, поскольку сам толком не понимаю, что происходит. И у тебя нет никаких доказательств. Ничего существенного. Кроме того, мне вряд ли позволили бы вступить с ними в контакт. Если бы я даже сумел вызвать кого-нибудь для проведения расследования, вряд ли бы мне или моим друзьям удалось встретить его, когда он приедет сюда». Мануэль опять не ответил, но его молчание было красноречивее слов. Он мог по-прежнему оставаться фанатом бейсбола, любить музыку кантри, Эббота и Костелла. Он так же, как раньше, не хуже меня, понимал, что такое рок и ограничения, которые накладывает на людей судьба. Он даже мог все так же любить меня, но он больше не был моим другом. Если он и не спустит курок, целясь в меня, он не станет мешать тому, кто сделает это вместо него. Мое сердце наполнилось грустью, горло сжала тугая черная тоска. «А в этом участвуют все полицейские управления, не так ли?» — спросил я. Улыбка погасла на лице Мануэля, и теперь он выглядел еще более измученным. Почувствовав в нем не злость, а эту усталость, я понял, что он расскажет мне больше, чем должен бы сказать. Мучимый чувством вины, он не сумеет сохранить все свои секреты. И я знал почти наверняка, что он расскажет мне о моей матери. Мне до такой степени не хотелось этого слышать, что я чуть было не ушел. Чуть было. — Да, — ответил он, — все полицейское управление. И даже ты. О, ми амиго, в особенности я. Ты тоже заразился этой пакостью, которая вырвалась из Порт-Уэверна. Слово «заразиться» в данном случае неуместно. Но достаточно близко к сути. Это есть у всех в управлении, только не у меня. Насколько мне известно, пока еще нет. Значит, у них, возможно, не было выбора. У тебя-то он есть. Я согласился сотрудничать, поскольку из этого может получиться гораздо больше хорошего, нежели плохого. Из чего этого? Из конца мира? Они работают, пытаются исправить то, что случилось. Работают там, в Уэверне, где-то в подземельях? Есть и другие места. И если им удастся побороть это, тогда станут возможны замечательные вещи. Мануэль перевел взгляд с меня на окно сарая. «Тобби», — догадался я. Глаза Мануэля снова метнулись ко мне. «Эта штука, эта чума, или как там она называется, ты надеешься на то, что если им удастся взять ее под свой контроль, они смогут использовать ее для того, чтобы каким-то образом помочь Тоби?» «У тебя в этом деле тоже имеется корыстный интерес, Крис». Сидевший на крыше сарая Филин, словно подозревая всех и каждого в Монлайт-Бэй, потребовал у нас пароль, ухнув 5 раз подряд с короткими интервалами. Я сделал глубокий вдох и сказал: «Это единственная причина, по которой моя мать согласилась участвовать в биологических разработках, проводившихся с военными целями. Единственная причина. Она надеялась, что из этого может получиться что-нибудь, что поможет вылечить мою болезнь. И из этого действительно может что-то получиться. Это был проект по созданию нового оружия? Не осуждай ее, Крис. Только под военный проект можно было получить финансирование в десятки миллиардов долларов. У нее не было бы ни малейшего шанса заниматься этими исследованиями, если бы они были направлены на хорошее дело. Слишком дорого. Это, без сомнения, было правдой. Огромные деньги, необходимые для того, чтобы попытаться воплотить в жизнь сложнейшую теорию матери, могли быть получены только под разработку нового оружия. Глициния Джейн Сноу, урожденная Милбери, являлась крупным теоретиком в области генетики. Это означало, что она работала головой, а все остальные ученые — руками. Она не пропадала в лабораториях и не просиживала часами за компьютером. Лаборатории мамы являлась ее голова, и, надо сказать, укомплектована она была превосходно. Мама генерировала идеи, а остальные ученые под ее руководством пытались осуществить их на практике. Я сказал, что она обладала блестящим умом, но на самом деле ее ум был чем-то большим. Он был выдающимся, уникальным. Мама могла бы работать в любом университете мира. Они все умоляли ее об этом. Мой отец любил Эшден, но за мамой поехал бы хоть на край света. Он был способен существовать в любой научной среде. Мама осталась в Эждене из-за меня. Большинство прославленных университетов находятся в больших либо в средних городах. Живя в них, я не испытывал бы особых затруднений днем, но моя ночная жизнь оказалась бы гораздо беднее. В городах светло даже по ночам, а по-настоящему темные уголки большого города — не самое подходящее место для молодого человека, который любит путешествовать по ночным улицам на велосипеде. Мама сузила свою жизнь ради того, чтобы расширить мою. Она замкнула себя в рамках крохотного городка, где никогда не сумела бы реализовать свой неимоверный потенциал, и сделала это ради того, чтобы я смог реализовать свой. Когда я родился, существовали лишь примитивные способы определения генетической ущербности эмбриона. А если бы тогда, через несколько недель после того, как я был зачат, имелся эффективный способ выявить мою болезнь, возможно, мама решила бы, что мне лучше вообще не приходить в этот мир. Как я люблю этот мир во всей его красоте и странности. Теперь же из-за меня он будет с каждым годом становиться все более странным и, возможно, менее прекрасным. Если бы не я, мама ни за что не согласилась бы поставить свой ум на службу проекту Уйверна и не вывела бы этих людей на новые пути познания. И тогда мы не пошли бы по дороге, ведущей к обрыву, на краю которого стоим теперь. Орсон освободил место для Мануэля, и он подошел ближе и заглянул в окно. При виде сына лицо его осветилось. Теперь я окончательно убедился в том, что в его глазах нет злобного хищного огня, одна только безграничная любовь. «Они стимулировали интеллект животных», — сказал я. «Какое это может иметь военное применение?» «Можешь ли ты представить лучшего шпиона, чем собака, интеллектом, равная человеку, которую направили за линию вражеской обороны?» Такого разведчика невозможно разоблачить. У собак паспорта не проверяют. Кроме того, такая собака обладает злобой и силой животного. Это новый тип солдата. Биологически созданная машина для убийства, умеющая планировать свои действия. Я полагаю, что ум зависит от размеров мозга. «Не знаю», — пожал плечами Мануэль. «Я всего лишь легавый, а не ученый. Или от количества извилин на его поверхности. Видимо, они обнаружили какую-то другую зависимость. Так или иначе, поначалу их работы были вполне успешны. Несколько лет назад был осуществлен проект под кодовым названием «Фрэнсис». Так звали пса золотого ретривера, интеллект которого в результате эксперимента достиг немыслимого уровня. Ученые из Уйверна бросили все свои силы на то, чтобы развить успех и выкачать из этого максимум новых знаний. Однако в Форт Уйверне работали не только над стимулированием интеллекта животных. Такие же работы велись с интеллектом человека. Да и вообще там изучали очень многое, самые разные вещи. Тоби за окном надел кевларовые рукавицы и аккуратно поставил вазу в ведро, до половины наполненное вермикулитом. Это была следующая ступень процесса остужения. Стоя рядом с Мануэлем, я повторил его последние слова. «Разные вещи». «Какие же еще?» Они пытались стимулировать человеческую выносливость, скорость передвижения, продолжительность жизни. Для этого было необходимо отыскать способ не просто передавать генетический материал от одного человека к другому, но найти путь такого обмена между живыми существами вообще. Между живыми существами. О, Боже! Непроизвольно вырвалось у меня. Тоби взял коробку с гранулированным вермикулитом и стал сыпать его на вазу до тех пор, пока она не оказалась полностью засыпанной. Вермикулит — прекрасный теплоизоляционный материал. В нем ваза будет остывать очень медленно и равномерно. Я вспомнил, что сказал мне Рузвельт Фрост. Собаки, кошки и обезьяны были далеко не единственными подопытами в лабораториях Форт Уиверна. Там делалось что-то пострашнее. «Люди», — ошеломленно проговорил я, — «они ставили эксперименты на людях». «На солдатах, осужденных военным трибуналом, признанных виновными в убийствах и приговоренных к пожизненному заключению. Им был предоставлен выбор — либо гнить за решеткой, либо принять участие в проекте и, возможно, со временем обрести свободу в качестве вознаграждения». «Но ведь опыты на людях?» «Вряд ли твоя мама знала об этом. Ей далеко не всегда сообщали, каким образом ее идеи воплощаются в жизнь». Тоби, должно быть, услышал наши голоса за окном, поскольку снял свои огнеупорные рукавицы, стащил темные защитные очки, щурясь посмотрел в нашу сторону и помахал нам рукой. «Все пошло не так, как планировалось», — продолжал Мануэль. «Я не ученый, так что не спрашивай меня, где именно произошел сбой. Но все пошло не просто не так, а вообще наперекосяк. Все буквально взорвалось. Произошло то, чего никто не ожидал. Начались непредвиденные изменения. В генетических структурах подопытных животных и заключенных начались нежелательные изменения, которые вышли из-под контроля». Я выжидающе молчал, но Мануэль, видимо, не был расположен продолжать рассказ. Тогда я решил немного надавить на него. Потом убежала обезьяна, макака Резус. Ее нашли на кухне Анжелы Ферман. Мануэль посмотрел на меня таким пронизывающим взглядом, что мне показалось, будто он читает у меня в сердце, видит содержимое моих карманов и может сосчитать количество патронов, оставшихся в обойме Глока. «Они поймали обезьяну», — сказал он, — «но ошиблись, приписав ее побег недосмотру кого-то из сотрудников лаборатории. Они не поняли, что обезьяна не просто сбежала, а была отпущена на волю. Тогда они еще не знали, что несколько ученых, занятых в проекте, уже превращаются». «Превращаются в кого?» «Просто превращаются во что-то новое, изменяются». Тоби выключил газ, и фишеровская горелка захлебнулась собственным пламенем. «Изменяются?» — переспросил я Мануэля. «Разработанная ими система внедрения новых генов в организм подопытных животных и людей вышла из-под контроля и стала жить своей жизнью». Тоби выключил все флуоресцентные лампы, кроме одной, чтобы я мог зайти внутрь. Генетический материал подопытных стал попадать в организм ученых, занятых в проекте, и те об этом даже не подозревали. Вскоре у многих из них появилось много общего с этими самыми животными. Господи Иисусе! возможно, даже слишком много общего. Произошел какой-то инцидент. Я не знаю всех деталей, но что-то очень жестокое. Погибли люди, а все животные либо сбежали, либо были выпущены. Отряд. Да, примерно с дюжину умных и злых обезьян. А кроме них собаки, кошки и 9 заключенных. Они до сих пор на свободе. 3 узников были убиты, когда их пытались поймать. Военная полиция обратилась к нам за помощью. Тогда-то большинство сотрудников нашего управления и заразились. Но остальные 6, а также все животные, до сих пор не найдены. Дверь сарая отворилась, и на пороге появился Тоби. «Папа!» Мальчик, шаркая, подошел к отцу и изо всех сил прижался к нему. «Здравствуй, Кристофер!» — улыбнулся он мне. «Привет, Тоби!» «Привет, Орсон!» — сказал мальчик, отпустив отца и опустившись на колени, чтобы поприветствовать пса. Орсон любил Тоби и сейчас позволил погладить себя. «Пойдем в гости», — пригласил меня мальчик. Обращаясь к Мануэлю, я сказал, «Теперь есть еще один отряд, не такой воинственный, как первый. А может, вообще не воинственный или пока не воинственный. Все его члены снабжены имплантированными радиомаяками и сознательно выпущены на волю. С какой целью?» «Для того, чтобы отыскать первый отряд и сообщить о его местонахождении. Эти обезьяны настолько скрытны и так хорошо прячутся, что все предыдущие попытки обнаружить их закончились ничем. Подобный шаг был продиктован отчаянием. Это была попытка сделать хоть что-нибудь, прежде чем первый отряд успеет расплодиться. Однако и она, похоже, не только не дает результатов, а наоборот создает лишь новые проблемы. И они связаны не только с одним отцом Эллиотом, не так ли?» Мануэль посмотрел на меня долгим взглядом и сказал, «А тебе много удалось разузнать. Пока недостаточно. И все же чересчур много. Ты прав. Отец Эллиот не проблема. Некоторые обезьяны впрямь пришли к нему за помощью, другие сами выгрызают радиомаяки из тел друг у друга. Этот новый отряд, его члены действительно не злобные, но они чрезвычайно умны и окончательно вышли из повиновения. Они хотят свободы любой ценой». Продолжая гладить Орсона, Тоби повторил свое приглашение. «Идем в гости, Кристофер». Раньше, чем я успел ответить, Мануэль сказал сыну, «Скоро рассвет, Тоби, Крису пора домой». Я посмотрел на восток, но даже если ночное небо и начинало светлеть, я не мог видеть этого из-за тумана. «Много лет мы с тобой были друзьями», — заговорил Мануэль, — «и ты всегда хорошо относился к Тоби, поэтому я считал себя обязанным объяснить тебе кое-что. Теперь ты знаешь достаточно. Я выполнил свой долг перед старым другом. Возможно, я сказал тебе даже слишком много. А теперь отправляйся домой». Его рука внезапно оказалась на правом боку, и он похлопал ладонью по кобуре. «Больше мы с тобой никогда не будем смотреть фильмы с Джеки Чаном». Это означало, что я никогда больше не должен сюда возвращаться. Что ж, я не стану навязывать ему свою дружбу. Разве что время от времени буду приходить, чтобы пообщаться с Тоби. Только не сейчас. Я позвал Орсона, и Тоби неохотно отпустил его. «Да, и вот еще что», — проговорил Мануэль, когда я взялся за руль велосипеда. Животные, интеллект которых был искусственно стимулирован, собаки, кошки, новое поколение обезьян, знают, откуда они произошли. Твоя мать, ты, возможно, уже понял, что она для них легенда. Они воспринимают ее как своего создателя, почти Бога. Они знают, кто ты такой, и почитают тебя. И никто из них не посмеет причинить тебе зло. Но самый первый отряд обезьян и люди, которые подверглись изменениям, даже если некоторым из них нравится то, во что они превращаются, все же ненавидят твою мать за все, чего они лишились по ее вине. По этой же причине они ненавидят и тебя. Раньше или позже эта ненависть непременно выплеснется, и они начнут действовать против тебя, против близких тебе людей. Я кивнул. Я уже почувствовал на себе эту ненависть. И ты не сможешь защитить меня? Он не ответил. Он обнял сына. В том новом городе, каким стал наш Moonlight Bay, семья пока еще сохраняла свое значение, но представление о людской общности становилось все более туманным. «Не сможешь или не захочешь защитить?» — спросил я. В воздухе снова повисло молчание, и я вспомнил о человеке с бритой головой и перламутровой сережкой в ухе, который, по всей вероятности, отвез тело моего отца в какие-то тайные и по сию пору функционирующие глубоко под землей помещения Форт Уиверна для того, чтобы произвести вскрытие. «Ты так и не сказал мне, кто такой Карл Скорсе?» — вопросительным тоном проговорил я. «Он один из тех осужденных, которые согласились принять участие в экспериментах. В генетической системе Скорса были обнаружены и исправлены нарушения, которые являлись причиной его прежнего антиобщественного поведения. Теперь он не опасен. Его можно назвать одним из немногих успехов проекта». Я смотрел на Мануэля, но не мог проникнуть в его мысли. И тем не менее он убил человека, а потом вырвал у него глаза. Нет, бродягу убил отряд, а Скорсо всего лишь подобрал его тело на дороге и привез Сэнди Кирку для кремации. Бродяги, хитчхайкеры, их всегда много шаталось по калифорнийскому побережью. Теперь, видимо, для некоторых из них Moonlight Bay окажется последним пунктом в их путешествиях. И ты способен смириться даже с этим? «Я делаю то, что мне велят», — холодно ответил Мануэль. Тоби обнял отца, словно пытаясь защитить его, и посмотрел на меня обиженным взглядом. Видимо, ему не понравился тон, каким я говорил с его папой. «Мы все делаем то, что нам велят», — сказал Мануэль. «Именно так обстоят сегодня дела, Крис. Решение о том, чтобы оставить все как есть, было принято на очень высоком уровне, на очень высоком, Крис. Только представь себе такую возможность. Допустим, президент Соединенных Штатов является большим поклонником науки и решает войти в историю, выделив огромные деньги на исследования в области генной инженерии, так, как в свое время Рузвельт и Трумэн финансировали Манхэттенский проект, а Кеннеди — подготовку к высадке человека на Луну. И представь себе, что теперь все его окружение намерено замять это дело. Ты хочешь сказать, что все обстояло именно так? Ни один из тех, кто находится там наверху, не хочет стать объектом для проклятий со стороны общественности. И, может быть, они боятся не только того, что им дадут пинка и вышвырнут из их кабинетов. Может быть, они боятся, что им предъявят обвинения в преступлениях против человечества. Боятся, что разъяренная толпа разорвет их в клочья. Я имею в виду солдат из Уйверна, их семьи, которые сейчас вполне возможно уже заражены и разносят заразу дальше по всей стране. Скольким людям они уже успели ее передать? По всей стране может начаться паника, а во всем мире движение за то, чтобы объявить все Соединенные Штаты Америки на карантине. И все это будет впустую, поскольку власть имущие полагает, что все должно идти своим чередом. Через некоторое время происходящее достигнет своего пика, а затем рассосется, что ли. Такое возможно? Не исключено. Мне почему-то кажется, что все будет совсем иначе. Мануэль пожал плечами и погладил Тоби по волосам, взъерошенным от надетых на голову защитных очков. Не все люди, с которыми происходят изменения, становятся такими, как Льюис Стивенсон. Перевращения могут быть самыми разными. Они и их разнообразие неисчислимы. Даже те, кто изменяется в худшую сторону, со временем могут миновать эту стадию. Это ведь не одномоментное событие, подобное землетрясению или торнадо, а процесс. В случае необходимости я сам бы разобрался с Льюисом. Не торопясь ни в чем признаваться, я сказал, возможно, это было более необходимо, чем ты полагал. Никому не позволено принимать подобные решения, основываясь лишь на собственных ощущениях. Порядок и стабильность все-таки должны соблюдаться. Но их нет. Есть я. А может, ты сам заражен, только еще не знаешь об этом? Нет, это невозможно. Может, ты тоже меняешься, но не сознаешь этого? Нет. Вдруг ты тоже превращаешься? Нет. Черт, ты пугаешь меня, Мануэль. На крыше сарая снова заухал филин. Налетел легкий ветерок, и большой ложкой прошелся по мутной пелене, зачерпнув изрядную долю тумана. «Отправляйся домой», — сказал Мануэль. «Скоро поднимется солнце». «Кто приказал убить Анжелу Ферриман?» «Иди домой». «Кто?» «Никто». Я полагаю, ее убили потому, что она собиралась обо всем рассказать. Она сказала, что ей больше нечего терять. Ее пугало то, во что она превращалась. Ее убил отряд. Кто контролирует этот отряд? Никто. Мы не можем найти этих гаденышей. Я полагал, что знаю одно место, где они могут прятаться — дренажные трубы под холмами, где я нашел коллекцию черепов. Но я не собирался делиться этой информацией с Мануэлем, поскольку пока что не мог понять, кто является для меня более опасным врагом — отряд обезьян или Мануэль вместе с остальными полицейскими. Если им никто не отдавал такого приказа, для чего они это сделали? Отряд действует в соответствии со своими собственными планами, которые иногда совпадают с нашими. Они тоже не хотят, чтобы мир узнал об этом. Если исправить сделанное, они лишатся будущего, которое связано с новым грядущим миром. Так что если они каким-то образом узнали о планах Анжелы, они с ней и разобрались. За этим не стоит чья-то воля, Крис. Это мозаика, слагающаяся из многих кусочков подопытных животных, ученых из Уйверна, людей, изменившихся в худшую сторону, и тех, кто меняется к лучшему. Много составных частей, которые соперничают, борются между собой. Хаос. А прежде чем на его месте воцарится порядок, совершится еще много страшного и плохого. А теперь отправляйся домой. Брось все это. Брось, прежде чем тебя постигнет та же участь, которая постигла Анжелу. Это угроза. Мануэль не ответил. Я покатил велосипед по двору, а Тоби затараторил мне вслед. Кристофер, снеговик, снег на Рождество, Рождество и Санта-Клаус, Санта и санки, санки на снегу, снег на Рождество, Кристофер, снеговик. Затем он радостно засмеялся, довольный этой неуклюжей игрой в слова и моим искренним удивлением. Тоби Рамирес, которого я знал прежде, не был способен даже на такую простую игру в слова ассоциации, как это. Повернувшись к Мануэлю, я спросил. «Судя по всему, они уже начали расплачиваться с тобой за твое сотрудничество, не так ли?» Его гордость за достижение Тоби, эту незатейливую демонстрацию новых навыков, была такой неподдельной и трогательной, что я не мог смотреть на него. Несмотря на то, что он был многого лишен, он всегда был счастлив, — проговорил я, подразумевая Тоби. У него была цель, любимое дело. Теперь, когда они занимаются им, он может продвинуться в своем развитии, понять, каков он, и испытать колоссальное разочарование. Но смогут ли они сделать его полностью нормальным? «Смогут», — проговорил Мануэль с уверенностью, для которой, как мне казалось, у него не было оснований. «Они смогут. Те же самые люди, которые породили весь этот кошмар? Не надо усматривать во всем этом только темную сторону». Я вспомнил жалобный плач того, кто находился на чердаке отца Тома, печаль в его молящем о помощи голосе, душераздирающую тоску и отчаянные попытки высказать что-то с помощью бессмысленного мяукания и щебета. Я вспомнил, как мучился Орсон в ту летнюю ночь, тоскливо глядя на звезды. «Да поможет тебе Господь, Тоби», — сказал я, поскольку этот несчастный мальчик тоже входил в число моих друзей. «Да благословит тебя Бог». «У Бога уже был шанс это сделать, но он почему-то не захотел», — проговорил Мануэль. «Теперь мы уж как-нибудь сами попробуем справиться». Мне нужно было поскорее убираться отсюда, и не только потому, что близится рассвет. Я покатил велосипед по двору и, только оказавшись на улице, осознал, что бегу. Я обернулся на дом, и он показался мне не таким, как всегда. Он словно бы стал меньше, съежился, и отныне был навсегда закрыт для меня. Далеко на востоке над миром медленно появлялось серебристо-серое свечение. То ли рассвет нового, то ли утро судного дня. За последние 12 часов я потерял отца, дружбу с Мануэлем и Тоби, многие иллюзии и изрядную часть своей ненависти. А в моей душе гнездилось пугающее предчувствие, что впереди меня ожидают новые и гораздо более страшные потери. Мы с Орсоном направились к Сашиному дому.